Глава 4. Стены коридора, по которому широкими шагами двигался Десмонд, переливались красными волнами. В действительности эти красные волны светились только в глазах наследника, потому что обеспечивала их появление ярость. Именно она в данный момент с неистовой силой клокотала в его груди, угрожая вырваться на свободу и опозорить верховного Альпа в мире, принадлежащим таким мелочным и трусливым созданиям, как люди. Распирало его не только от того, что его выгнали из клуба, подумать только бабочек, но и потому, что весь процесс наблюдала Надин. Девушка, которую собираешься очаровать и поцеловать, не должна видеть унижение мужчины. Это омерзительно, и подстать лишь самым слабым особям пищевой цепочки. Все еще кипя как чайник, Десмонд свернул из центрального коридора и направился к саду, где в дневное время болтаются студенты, зато вечером в нем пусто и тихо. Возвращаться в таком состоянии в комнату, где, скорее всего, его с расспросами дожидается Березель, плохая идея. Не равен час гнев и ярость вырвутся на свободу, в полной мере выплеснувшись на эльфа. А это, во-первых, низко, а во-вторых, бессмысленно. Так что, преодолев еще несколько поворотов, спусков и коридорных пролетов, Десмонд спустился по ступенькам в сад при Академии. Сейчас, среди ночных деревьев и поддернутых лунным светом кустов, спокойствие и умиротворение. То, что нужно взбешенному верховному Альпу. Бабочка, всю дорогу смирно сидящая на пальцу наследника, едва ощутила свободу, шевельнула крыльями. Десмонд подумал, теперь-то она точно улетит. Но бабочка развернулась на лапках и уставилась крошечной мордой на него. «Хм», — произнес наследник и с интересом поднес ее к носу, разглядывая крупные мозаичные глаза. «Судя по всему, погибать ты не собираешься». Бабочка покачалась на лапках, как бы подтверждая его слова. «Только не говори, что моя кровь дала тебе адаптацию к новым условиям». «Что, дала?» «Ну ладно, тогда улетай куда хочешь, ты мне не пленница». В ответ бабочка крепче вцепилась ему в палец. «Почему не летишь? Ты свободна. Больше никто не станет тебя истязать и держать взаперти. Лети». Вытянув руку, Десмонд оттопырил палец и стал ждать, пока та вспорхнет. Но бабочка продолжала смирно восседать на его указательном персте. «Ну», — подбодрил ее он, — «в чем дело? Тебе ведь не подрезали крылья, как лебедям. Я читал, что на Земле практикуют такой кощунственный способ контроля птиц. Но ты слишком мала, чтобы подрезать крылья. Лети». Для придания мотивации бабочке Десмонд легонько подкинул ее. Та действительно взлетела, ярко-алые крылья затрепетали в воздухе, переливаясь багровыми волнами свечения. Она вспорхнула и описала большой круг над головой Десмонда, но через несколько мгновений вернулась и с деловитым видом уселась обратно на палец. Приподняв брови, Десмонд хмыкнул. Недавняя ярость быстро сошла на нет, сменившись искренней любознательностью. «Так», — протянул он, еще пристальнее разглядывая бабочку. «И что это значит?» В ответ бабочка потерла передними лапками и пошевелила крылышками, как бы красуясь. «Я вижу, что ты прекрасное творение», — заметил наследник. «Но не понимаю, почему ты не улетела. Впрочем, это радует. Не хотелось бы, чтобы существо, испившее моей крови, оказалось без моего надзора». Крылья бабочки колыхнулись еще раз. В следующий миг по ним прокатилась такая яркая волна багрового света, что Десмонд зажмурился, после чего ощутил, что удерживать бабочку на пальце стало значительно тяжелее. А когда открыл глаза, обнаружил, что бабочка стремительно увеличивается в размерах, причем так быстро, что ему пришлось спешно усадить ее в траву. Через минуту перед наследником, переливаясь насыщенно алыми крыльями, шевелила усиками бабочка размером с сарай. Куст, неудачно попавший в зону ее роста, смялся и расплющился под громадным, покрытым густым пухом брюшком. Насекомое уставилось на Десмонда громадными мозаиками глаз и покачивает головой то в одну, то в другую сторону. «Вот значит как», — впечатлившись, произнес наследник спустя несколько секунд. Бабочка закивала, как конь, и Десмонд поинтересовался. «Ты меня понимаешь?» После того, как бабочка снова кивнула, Верховный Альп на несколько мгновений замолчал. По иронии судьбы, ему досталось существо, которое совсем не похоже ни на одно антропоморфное. Но на Земле лишь оно отказалось покинуть его, даже при условии, что он ее отпускал. «Надо же!» — проговорил наследник и медленно шагнул к существу, после чего осторожно коснулся ладонью ее хитиновой морды. Бабочка довольно склонила голову и потерлась пушистой щекой о его руку. Откуда-то из центра брюха донеслось утробное журчание, словно она котенок и мурчит от удовольствия. Несмотря на природную сдержанность, Десмонда такая нежность тронула. Он чуть улыбнулся. «Ты ласковая, да?» Бабочка снова замурчала, испуская багровое свечение крыльями. Увлеченный открытием, Десмонд стал гладить существо по большой пушистой голове, стараясь не прикасаться к глазам. Бабочка дрожала и урчала от удовольствия. «Хорошая, хорошая!» Зачем-то похвалил ее наследник. «Не захотела улетать, чтобы остаться со мной?» Снова закивав, бабочка ткнулась громадной головой ему в плечо, и в ее фасеточных глазах Десмонд разглядел то, что есть только у жителей Небулана. Точнее, у его подданных. Понять и узреть это может лишь тот, кому не понаслышке известно, что такое жажда крови, берущая суровую дань, но дающая взамен нечто в разы больше. «Оу!» — с пониманием протянул наследник. «Это сделала моя кровь?» Когда бабочка в очередной раз закивала, он продолжил. «Предполагаю, вид бабочек агриппинусов до таких размеров и должен вырастать. Ведь это имело в виду Руфина, когда сказала, что покажет, зачем на самом деле эти бабочки. Да?» «Да». «Но она сообщила, что преобразование должно происходить лишь на третьем занятии. Осмелюсь допустить, под преобразованием понимается кратное увеличение в размерах. Значит, ты выросла так быстро из-за моей крови». «Это понятно. Интересно совсем другое». «Жжжжжу!» Прогудела бабочка брюшком и снова ткнулась ему в плечо, вытянув хоботок, такой длинный, что хватило бы несколько раз обмотать его вокруг пояса Десмонда. Он усмехнулся, продолжая поглаживать зверя по мохнатой башке. «Да-да, вижу, что я тебе нравлюсь. Как ты прокусила мою кожу? Вот в чем вопрос. Или, может, чары мои не работают только на крупных существ, а на такую малышку, какой была ты, моей харизмы как раз хватило?» «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж улыбался Десмонд, испытывая одновременно и удивление, и радость. Выходит, какая-то часть его морока все еще при нем, и даже самые мощные чары земных магов не смогли полностью заморозить его природную суть. Это согревало закованное в латы сердце Верховного Альпа настолько, что, обхватив здоровенную морду бабочки обеими ладонями, он уперся ей в выступ лба своим лбом и проговорил: «Наверное, тебе нужно имя». Утробный писк бабочки он расценил как согласие и продолжил: «Тогда нарекаю тебя Либера, по имени одной из богинь, бежавших в мой мир от угнетения и несвобод». «Жжжжжжу!» Радостно заурчала Либера и угодливо, затряся брюшком. Оно загудело, как двигатель земного автомобиля, а крылышки засветились еще сильнее. «Вижу, имя тебе нравится», — с удовлетворением проговорил Десмонд. Бабочка же вдруг опустилась перед ним передними лапами на колени и склонила голову, приглашая вскарабкаться на холку. Не раздумывая, Десмонд в один прыжок оказался на ее пушистой спине, прямо за массивной головой, чтобы не мешать размаху крыльев. Ворс на ее теле оказался таким густым и длинным, что его ноги утонули в теплой мягкой шерсти, за которую он ухватился аккуратно, но крепко. «Так», — усмехнулся Десмонд. «И что дальше?» «Жжжжжу», — прогудела Либера, а в следующий момент ее лапки отпружинили от земли, крылья медленно с гулом взмахнули, и наследника подняло в воздух. Высоту бабочка набрала так быстро, что ни один воздушный шар на его родном Небулане не идет в сравнение. В отличие от шара, полет на Либере резкий, порывистый, очень быстрый и головокружительный. Но для Верховного Альпа с его реакцией то, что надо. Они неслись над ночной академией, словно неудержимый болид. Благодаря его крови Либера отлично видит в темноте и понимает с одного прикосновения. Впервые с момента, когда он попрощался с отцом, Десмонд ощутил нечто, что люди могли бы описать как радость. Далеко внизу огромной золотой монетой сияет город, многочисленными огненными лапами, расползаясь в стороны областей. Воздух бодрит, а ветер весело свистит в ушах. Здесь, на высоте, его никто не знает. Прямо в эту минуту, на расстоянии в несколько километров над поверхностью, он не верховный правитель Небулана, не студент Академии парамагии, не изгой среди тех, кто боится одного его вида, и не лакомый кусок тем, кто попадает под силу его харизмы. Сейчас он — это просто он. Тот, кто в эту минуту свободен и несется на гигантской бабочке в ночном небе, наплевав на запреты и правила. Поддаваясь не до конца понятному ощущению ликования, о котором его отец рассказать не успел, и Десмонд сам прочел о нем в фолианте по парапсихологии магических созданий, наследник носился на Либере всю ночь. В академию он повернул только когда в небе на востоке появилась белесая полоска. Бабочка его безмолвный приказ поняла моментально, и через некоторое время они оба приземлились в саду академии. Здесь все еще пусто, что очень на руку. Спрыгнув с пушистого загривка, Десмонд, наполненный неизведанным восторгом, погладил нового питомца по морде и сказал: «Где же мне тебя спрятать? Вряд ли местные обрадуются, узнав, что ты не погибла, и в академии завелась громадная бабочка под покровительством Верховного Альпа». «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Десмонд знал и чувствовал ответственность за бабочку, как за любого своего небуланского подданного. Оставить ее в саду Десмонд не мог. Пришлось открыть зеркальце скажи и тщательно изучить план Академии. Несмотря на его высокую обучаемость, на это ушло довольно много времени. Кто строил эту Академию? Негодовал он под нос, передвигая изображение коридоров и помещений в магической дымке над зеркальцем. Почему нельзя было сделать постройку правильной формы? Концентрические круги, квадраты, зиккураты, пчелиные ульи. Но Академия построена будто вообще без схемы. Или ее возводили по принципу «строю, потому что хочу». О, великая Индира, эти земляне меня доконают. Прошло еще несколько минут, небо посветлело, и оставаться в саду стало опасно. Если рядом с ним увидят огромную красную бабочку, хорошего не подумают. О нем вообще хорошего думают мало, что крайне несправедливо, ведь он искренне печется о благе своего мира. Спустя еще некоторое время Десмонд все-таки нашел подходящий уголок на плане и в один прыжок оказался на загривке Либеры. «Лети, моя красавица», — сказал он и направил ее по необходимому маршруту. Облетев слева корпус оранжереи, Десмонд опустил Либеру на одном из задних дворов. Травы здесь по пояс, деревья и сараи оплетены плющами так густо, что местами непонятно, что за постройки скрыты под ними. «Похоже, в эту часть Академии давно никто не заглядывает», — сообщил Десмонд, спрыгнув с бабочки. «Думаю, здесь тебе будет удобно. И никто не побеспокоит. Я буду посещать тебя по мере возможности. Поняла?» «Жжу!» — кивнула бабочка. «Прекрасно!» — отозвался наследник и, потрепав ее по лохматой голове, отвел в один из дальних сараев, особенно густо оплетенных плющом. Место, куда он забрался, оказалось частью старого крыла Академии, куда мало кто ходит. Поэтому на то, чтобы выбраться из этих катакомб, у Десмонда ушло полных 20 минут. Местами он шел через такие заброшенные коридоры, что паутина, свисающая в них с потолков, облепила его как саваном. Когда он все-таки выбрался в основной корпус, студенты, и без того его опасающиеся, стали шарахаться, что в целом справедливо. Но успел он только содрать с себя липкие нити, даже не дойдя до своей комнаты. Потом по академии прокатился мерзкий оглушающий звук, а в воздухе прозвучало: «Внимание студентам! Оранжевый сигнал! Повторяем! Оранжевый сигнал! Соблюдайте спокойствие! Всем проследовать в свои комнаты! Повторяем! Соблюдайте спокойствие!» Десмонд покрутил головой в поисках причины включения сигнала тревоги, но вокруг только оранжевое мерцание и беготня студентов. Те с перепуганными глазами несутся кто куда и на контакт не настроены. Десмонду пришлось ухватить одного из пробегающих мимо оборотней и спросить: «Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» На прикосновение небуланца оборотень среагировал звериным оскалом. «Оранжевый сигнал», — прорычал он. «Сам не видишь?» «Что означает этот сигнал?» «Вы там на своем небулане совсем одичали? Оранжевый — это...» Оборотень вдруг сам осекся, не сумев подобрать правильного определения для понятия «оранжевый сигнал». Пару секунд он раздраженно шевелил бровями, потом с рычанием вырвал локоть из хватки Десмонда и, по-звериному согнувшись, убежал в сторону корпуса общежития. Ничего другого, как последовать его примеру, Десмонд не придумал. Так что через 10 минут он уже вошел в двери своей комнаты. Растянувшись на вторую койке с фолиантом в руках, его ждал Березель. Едва Десмонд вошел, эльф растянулся в улыбке. «Ну как?» — поинтересовался он бодро. «Поцелуй состоялся, или мне можно готовить место на полке для трофея? Твой кубок будет отлично смотреться с моей наградой за исследование сочетания трав». Десмонд пересек комнату и остановился у шкафа с фолиантами. «Еще рано делать выводы», — сообщил он, совершив короткий пас пальцем. Один из фолиантов выполз из книжного ряда и, проплыв по воздуху, опустился в ладони наследника. Эльф заключил с довольной ухмылкой: «Значит, поцелуя не было». «Пока не было», — поправил его Верховный Альп. «Скоро все изменится. Лучше скажи, что за тревога по всей Академии?» Березель пожал плечами и ответил: «Не знаю. Может, учебная?» «Хм, и часто такое бывает?» «Ну, иногда». «Как глупо», — с уверенностью произнес Десмонд. «Если все время устраивать учебные тревоги, то студенты привыкнут, что они не настоящие. А когда действительно что-то случится, они не поверят, останутся на местах и пострадают». «Интересное мнение», — отозвался эльф. «Но с другой стороны, если не делать учебных тревог, студенты не научатся и не отработают то, как нужно себя вести в подобных ситуациях. И если случится реальное, отработанная схема поможет избежать жертв». Открыв фолиант на нужной странице, Десмонд заметил, продолжая внимательно смотреть в книгу: «Что-то ты не очень-то бежишь отрабатывать эту схему». Усмешка, которая последовала от Березеля, прозвучала настолько уверенно, что Десмонд даже покосился на него. «Я эльф», — пояснил тот. «А значит, достаточно быстр, чтобы выбраться из передряги». Перед глазами Десмонда замелькали строки описания различного вида магических бабочек, их строение, типы питания и возможные фазы развития. «Угу», — отстраненно промычал Десмонд. «Можно подумать, что передряги могут быть только физического толка». «Я в состоянии увернуться от огненного болида», — убежденно ответил Березель. В фолианте перед Десмондом тем временем приоткрывались некоторые подробности жизнеописания бабочек-агриппинусов. «Не вся боевая магия строится на метании болидов», — отозвался Верховный Альп, продолжая вчитываться. «Если верить тексту, то агриппинусы действительно питаются нектаром в малом состоянии и крупными сладкими фруктами в большом, но крайне редко. В условиях выбивающихся из обыденной жизни они могут переходить и на другое пищевое поведение. Чаще всего это происходит из-за воздействия либо могучего артефакта, либо мага, чье поле оказывает на бабочку неизгладимое воздействие. Если бабочка после него преобразовалась, то есть увеличилась в размерах, вернуться к прежним пищевым пристрастиям она уже не сможет. «Вот как», — пробормотал Десмонд. Эльф со своим отменным слухом его, конечно же, услышал, но предпочел сделать вид, что не заметил его бормотания. «Считай, что тревога реальная?» — поинтересовался Березель. И Десмонд по мельчайшим колебаниям воздуха ощутил, как напряглись мышцы в теле эльфа, как сердце ударилось чуть глуше, а кровь стремительнее потекла по венам. «Я бы воспринял ее как реальную», — убежденно ответил наследник и перелистнул страницу. В фолианте говорилось, что пристрастие бабочки к конкретному виду пищи будет таким, каким был ее последний обед перед преобразованием. Таким образом выходило, что Либера будет хотеть крови. Его крови она, естественно, не получит, да и не сможет она ею питаться на постоянной основе. Кровь Верховного Альпа слишком активная, бабочку просто разорвет. Она, как любое животное, инстинктивно это почувствует и захочет на замену что-нибудь попроще. «Мило», — хмыкнул Десмонд. Березель снова сделал вид, что не замечает разговор Небуланса с самим собой и произнес. «Если ты считаешь, что оранжевый сигнал настоящий, почему сам не бежишь никуда?» Захлопнув фолиант, Десмонд крутанул пальцем в воздухе, и книга послушно улетела к шкафу, где заняла прежнее место на полке. После чего наследник развернулся к эльфу, который с неподдельным вниманием смотрит на него и постукивает тощим пальцем по книжному переплету. «Во-первых, — произнес Десмонд, — в инструкции сказано «разойдитесь по своим комнатам», что я и сделал. А во-вторых, я гораздо быстрее тебя, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств покинуть помещение». Эльф открыл рот, собираясь привести очередной контраргумент. Но в этот момент двери комнаты открылись, и на пороге возникли командир Ратмир Белоборский и двое агентов Акопус в кожаной униформе. Выражение лица командира Белоборского ничего хорошего не предвещало. «Десмонд Варгас», — произнес он мрачно густым басом. «У нас к вам есть вопросы».